Том 3. Принцесса Асуры и Ангел Небес. Часть 1. Столица королевства Асура Арс был самым большим и густонаселенным городом в мире. В центре этого величественного города находился Белый дворец, который также очень часто считался самым красивым в мире — Серебряный дворец. Вот только несмотря на его выдающийся внешний вид, внутренняя составляющая оставляла желать лучшего. В нем происходили постоянные интриги и заговоры среди дворян. С раннего утра до поздней ночи. Беспредел достиг такого размаха, что никто и никому не доверял. Но еще больше суматохи внесла телепортационная катастрофа в регионе Фитоа. Это история об истоках и причине начавшейся длинной и кровавой борьбы за власть. Часть 2. Помимо мест для проживания дворян, Серебряный дворец включал огромную территорию, отведенную под множество цветочных садов. Сад роз – разнообразие цветов красного цвета. Пионовый сад – разнообразие цветов черного цвета. Гортензиевый сад – разнообразие цветов голубого цвета. А еще существовал сад белых цветов, известный как сад белой лилии. Этот самый сад очень понравился одному человеку – Ариэлине Мой Асура, второй принцессе королевства Асура. Законная наследница, унаследовавшая от матери ее золотистые волосы и сногсшибательную внешность. А от отца короля ей достался, как говорили окружающие, самый красивый голос в истории. Благодаря своей харизме она пользовалась невероятной популярностью среди жителей столицы, которые заклеймили ее титулом «Самая красивая принцесса». У этой самой принцессы была привычка. Три раза в день она сидела за белым столом в саду Белой Лилии и наслаждалась чаепитием с ее рыцарем-охранником и магом, который стоял на страже. Ее внешность и изящная фигура привлекали и дразнили многих, как мужчин, так и женщин. Словно фея из сказок, существо за гранью понимания. Конечно, когда принцесса наслаждалась своим чаепитием, к ней никто не подходил. Принцесса сидела одна одинешенько, изредка обмениваясь несколькими фразами со своими стражами. Ее рыцарем был такой же красоты молодой человек, о котором можно было бы подумать, что он является идеальной парой принцессе. Яркие густые волосы, точеные черты лица, высокий и гордый нос. Его звали Люк Нотус Грейрот. Второй сын Филимона Нотуса Грейрота, одного из четырех великих лордов. Люк получил эту должность не просто так. Этот молодой рыцарь уже находился на среднем уровне стиля бога меча. Все молодые дворяне и дворянки знали его. Ему еще не было и 15, но он постоянно кружился вокруг девушек, развлекая и завоевывая их сердца. Можно смело сказать, что он был самым популярным парнем своего поколения. В противоположность ему, маг был постарше. Правда, старше — это очень сильно сказано. Он все еще был подростком 16, от силы 17 лет. И хоть он и не был таким же ослепительным красавчиком, как Люк, его можно было смело назвать привлекательным. Своим внешним видом он дополнял трио и делал его более недосягаемым и недоступным. Его звали Дерек Редбет, третий сын из знаменитого дома Редбет, выдающийся маг, закончивший магическую академию Асуры. О чем же они говорили? Это были очень распространенные темы для разговора между молодыми людьми, но об этом никто не знал. Сегодня они тоже пришли в Белый Лилиевый сад и наслаждались неспешным разговором. «Ну, так какого цвета?» Голос Ариэля разнесся по умиротворенному саду. Он был настолько красив, что идеально подходил под описание, словно серебряные колокольчики на ветру. Ярко-розовые, с оттенком оранжевого. Прозвучал уверенный ответ напротив красавицы. Его голос был еще слегка высоковат и только-только начал ломаться. Но даже так он звучал очень приятно. МакДерик молча слушал их разговор. Он был немного мрачен, так как ему приходилось прилагать усилия, чтобы улавливать нити разговора. «Мне больше нравятся идеально белые, но обязательно с идеальной красной выпирающей вишенкой сверху». «Но, госпожа Ариэль, а что если она будет немного плоской сверху?» «Люк, тебе нравятся такие?» «Ну, я просто люблю большую, вот и все. Все остальное не имеет особого значения». Спокойно ответил Люк, заметив удивление на лице Ариэль. «Ах, Люк, ты не ценитель, а все еще любитель». На вздох Ариэль Люк мог только пожать плечами. «Ладно, а что насчет Сариши, новенькой служанки?» «Небольшая и чувствительная, очень даже милая». «Так что же они обсуждали?» «Ничего особенного, Люк просто рассказывал о цвете груди, которую они недавно словили». «Да? В таком случае нужно будет найти способ затащить ее ко мне в комнату». «Как пожелаете, мне помочь?» «Ого, ты уже готов избавиться от нее, хоть только переспал с ней?» «Просто ее грудь не в моем вкусе». Ариэль и Люк. Несмотря на их обворожительный внешний вид, они оба были невероятно пошлыми и распутными. Бесчисленное множество дворцовых служанок и дочерей придворных уже прошло через их загребущие руки. «Я ничего не могу поделать с тем, что запугивание милых девочек возбуждает меня. Готова поспорить, что Сариша кричит очень соблазнительно». Немногие во дворце знали, но Ариэль была чудовищем, которое пожирало в равной степени как мужчин, так и женщин. Практически у всех дворян из королевства Асура были какие-то извращенные наклонности. Ариэль не была исключением. Но Люк не разделял ее развлечений, ему просто нравилась большая грудь. С их внешностью и репутацией в качестве прикрытия они жили во дворце, полном интриг, наслаждаясь всеми преимуществами власти. Если взглянуть в целом, то их увлечения не были чем-то особенным среди аристократов Асуры. Можно даже сказать, что у остальных были более презренные предпочтения. В королевстве Асура более чем 400 лет не было ни войн, ни голода. Со временем все свелось к тому, что возможность играть жизнями других стала символом статуса. Возможно, Ариэль и Люк были еще молоды, но в них уже ощущался дух дворян Асуры. Однако... «Госпожа Ариэль, Люк, разве такой разврат и извращенность... разве это правильно?» Дерек был молодым человеком со здравым смыслом. Представители семьи Редбот были дворянами среднего класса, так что они были не знакомы с внутренним разложением во дворце. Но в таком случае, как так получилось, что на плечи Дерека свалилась должность мага второго охранника принцессы? Все из-за идеальных оценок в магической академии. Дворянин, который владел магией, высоко ценился. «Люк, тебе нужно уделять больше внимания изучению навыков достойных дворянина». «Точно, Люк, почему ты всегда такой? Учись читать настроение девушек, иначе в будущем ты не сможешь пользоваться у них успехом». То, как они умело сменили тему, заставило Дерека вздохнуть. «Госпожа Ариэль, однажды вы станете влиятельной фигурой в королевстве Асура. Позвольте напомнить, что такие шутки и вульгарное поведение ниже вашего достоинства». Теперь настала очередь Ариэль вздохнуть. «Дерек, Дерек, ты все о том же. Но я все равно остаюсь всего лишь второй принцессой». «Да, и вы одна из претенденток на трон». «Напоминаю, у меня есть еще два старших брата и старшая сестра в придачу. Хоть от моей сестры и избавились, выдав ее замуж, но оба брата уже отчаянно сражаются за трон. До тех пор, пока они существуют, для меня невозможно стать королевой». «Нет, вы законный ребенок королевы, только вы и имеете право претендовать на трон. Это у вас в крови». «Хватит, Дерек! Если твои слова услышит шпион моих братьев, то они пошлют убийц. И так становится все больше и больше дворян, которые хотят мной воспользоваться. Если госпожа Ариэль захочет сражаться, я буду более чем счастлив пожертвовать своей жизнью, защищая вас. Дерек, о таком лучше молчать. Я знаю, какие надежды ты возложил на меня, но если бы твои слова и убедили меня, как я могу быть уверена, что ты не бросишь меня при первой же опасной ситуации? Что? Глаза Дерека были широко открыты. Казалось, что они вот-вот вылезут из орбит. Его тело дрожало, кулаки были крепко сжаты и тоже слегка подрагивали. Послушай, Дерек, я не хочу быть королевой. Меня все устраивает. Чай в саду и беззаботная жизнь. В любом случае, у меня мало шансов против старших братьев. Учитывая обстоятельства, было бы глупо вмешиваться в их грызню за трон. Ариэль прекрасно знала, чего от нее хочет Дерек. Хоть она и могла претендовать на трон, но шансы на успех были крайне малы. Зачем рисковать понапрасну? Разве не лучше отказаться от этой авантюры и просто продолжить наслаждаться жизнью в достатке? Даже без трона, так как она принцесса, то будет жить в роскоши. Забудьте об этом. Дерек не мог справиться с комком, который подступил к его горлу, и сердцем, которое сжалось от боли. Все, что ему оставалось, просто уйти. А Ариэль и Люк пожали плечами и продолжили обсуждать цвет сосков и грудей служанок и дочерей дворян. Часть 3. Но Дерек не покинул пост охранника Ариэль. Он просто вышел в туалет. Оба, Дерек и Люк, отвечали за безопасность Ариэль. Однако они тоже были людьми, и им иногда нужно было отлучаться. Так что, когда возникала необходимость, один сообщал другому и ненадолго отлучался. Дерек воспользовался этой возможностью, чтобы побыть одному и собраться с мыслями. Он еще раз прокрутил в голове их разговор. Ариэль была полностью и бесповоротно не заинтересована в восхождении на трон. Не то чтобы Дерек сомневался в братьях Ариэль, да, безусловно, они продолжат править так, как и предыдущие поколения, вот только этого недостаточно. Если королем станет один из принцев, то королевство Асура так и продолжит гнить изнутри. Отвратительные и непрекращающиеся интриги аристократов продолжат негативно сказываться на развитии страны, что, в свою очередь, создаст возможности вмешиваться другим странам. Королевство Асура — страна, которая не знает, что такое голод. Все еще бытовало мнение, что независимо от того, насколько будет коррумпирована власть, неважно, насколько будут обдирать обычных крестьян, граждане королевства никогда не будут голодать. Вот только такая политика приведет только к восстаниям или даже гражданской войне. Страна застыла на месте, погрязла словно в трясине. Конечно, магии и технологии развиваются, но на юге королевство дракона-короля уже превосходило их в части технологий, а на севере магический триумвират подавлял их в плане магии. Королевство Асура сохраняло за собой преимущество по территориям, но сколько еще они смогут их удерживать? 100 лет? Хотя бы 50? Королевство Дракона-Короля всегда жадно заглядывалось на плодородные земли Асуры. В данный момент границы королевства Асура защищены несколькими горными грядами и нет риска вторжений. А что через 50 лет? Что случится, когда нападет более технологически развитое королевство Дракона-Короля? Вдруг королевство Дракона-Короля решит объединиться с магическим триумвиратом, и они нападут одновременно? Если бы правила госпожа Ариэль, но она смогла бы что-то придумать. Дерек свято верил в способности Ариэль. Он был практически уверен, что ей удастся вытащить страну из этого болота. В его памяти все еще была жива их первая встреча. Несколько лет назад Дерек только закончил магическую академию. И хоть он не хватал звезд с неба, но его оценки считались довольно-таки неплохими. Через несколько месяцев он должен был присоединиться к волшебной гильдии королевства Асура. Дерек прекрасно понимал, что он не был выдающимся магом, он просто кое-что умел. Тогда, перед его взглядом на банкете, устроенном королем, возникла очаровательная маленькая девочка. В то время Ариэль еще не достигла зрелого возраста и была не более чем приглашенной гостьей. Тем не менее, ее поведение, манеры и речь были на высочайшем уровне, отображая силу ее интеллекта. Через некоторое время, когда он уже практически был готов начать работать в волшебной гильдии, его отец предложил порекомендовать его на пост второго стражника-мага-принцессы. Правда, он добавил, что шансы не очень велики. Дерек согласился без малейших колебаний. У Ариэль тоже были свои амбиции. Хоть поначалу и казалось, что она постоянно попивала чай и развлекалась со служанками и дворянками по ночам, тем не менее она самоотверженно развивалась, пытаясь стать лучше. Если Ариэль прочно сядет на трон и вложит душу в укрепление наций, то сила королевства Асура взлетит до небес. В частности, мечта о доминировании над всем центральным континентом станет реальностью. Ариэль обладала безграничной харизмой. В магической академии и волшебной гильдии находилось огромное количество дворян, которые были недовольны нынешними методами управления. Никто из них не критиковал бы Ариэль. Если бы она была бы монархом, которого любил народ, таким, каким был Каниус Фриен Асуров, ставший во главе восстановления человечества после войны с Лапласом, многие бы пожертвовали своими жизнями ради Ариэль. И Дерек был среди них. Когда его верность поставили под сомнение, естественно, он был, мягко говоря, расстроен. Ну, конечно, если она продолжит и дальше так жить, то ей ничего не будет угрожать, но... эта жизнь ничем не отличается от той, что ведут коррумпированные дворяне. Возможно, Ариэль просто не хотела брать на себя такую ответственность. А что если его назначили на должность стража-мага как раз потому, что она знала, что он не сможет ее убедить? Хоть Ариэль никогда такого не говорила, но вдруг она презирает его. Как раз в тот момент, когда Дерек был погружен в свои мысли, он услышал очень тихий разговор. Ну? Было похоже, что кто-то разговаривал за туалетом. Да, принцесса Ариэль. Ее необходимо убить. Дерек мог расслышать только несколько очень тревожных слов. Он тут же прислонил свое ухо к стене и прислушался. Так господин Грабл на самом деле считает госпожу Ариэль угрозой? Да, нельзя не считаться с ее известностью. Однажды господин Грабл сказал, что хоть принцесса редко появляется на публике, но ее слава уже намного превосходила его. Это очень странно. Может, он нацелился на корону? Ты думаешь, что она не хочет вступать в прямое столкновение и просто хочет как кукловод дергать за ниточки? Дерек испугался. Ариэль действительно была невероятно популярна среди обычных людей. Частично из-за богоподобной харизмы, но еще из-за того, что она часто присутствовала на различных мероприятиях вне дворца. Особенно если сравнивать ее с первым принцем, который уделял все свое внимание интригам внутри дворца. Ариэль присутствовала на открытии нового моста через реку Альтейл и была первой, кто прошел по нему. Еще она лично вручила букет и призы победителям великого магического турнира Академии, а некоторым она даже позволила поцеловать ее руку, тем самым оказав великую честь. Именно потому, что она избегала политических распри, ей приходилось посещать подобные мероприятия, и именно по этой причине она была столь популярна среди людей. Ну, если это на самом деле так... Да, проблематично. Нужно вырвать сорняк, пока он не дал корни. Ради господина Грабл и блага королевства я уже все подготовил. Ха, ты как всегда готов. Дерек был готов выбежать на месте и убить этих двоих, но он сдерживал этот порыв. Скорее всего, это были люди из фракции первого принца. Они готовы сделать все ради выгоды. Если их загонят в угол, то им не составит труда предать товарища, чтобы сбежать самим. Кучка отбросов. Какой смысл использовать магию, чтобы избавиться от них? Если по какой-то случайности просочится информация о том, что страж-маг второй принцессы убил дворянина из фракции первого принца, то это незамедлительно спровоцирует открытое нападение со стороны Граббла. По правде говоря, Дерек думал, что было бы неплохо, если бы подобные ситуации неспешно привели к тому, что Ариэль бы захотела сесть на трон. Но если она и дальше будет такой же пассивной, то все зайдет настолько далеко, что она окажется не более чем мышкой, которую старательно загнали в мышеловку. Так что он взял себя в руки и просто вышел из туалета. Он должен защитить Ариэль. Те дворяне сказали, что все уже готово. Получается, что-то произойдет в течение следующих нескольких дней. Убийца или яд? Нужно спешить к Ариэль, предупредить и попытаться убедить принять бой. Постоянно размышляя над этим, Дерек направился в сторону Белого Сада. По пути он достал свою волшебную палочку, готовый встретиться с опасностью в любую секунду. Когда я последний раз сражался? В магической академии они регулярно сражались, это было частью программы обучения. Он также часто участвовал в дуэлях с одноклассниками и даже в боях 3-5. На первом году обучения он присоединился к нескольким экспедициям в лес под присмотром инструктора или искателей приключений. Он получал реальный боевой опыт. И не то чтобы он раньше не убивал, по чистой случайности он убил своего противника во время спарринга. А еще, когда он проходил тест на стражника-мага, ему приказали убить нескольких заключенных, чтобы увидеть, готов ли он к этой работе. Но убийцы, которых пошлет потенциальный враг, будут настоящими экспертами. Это будет бой не на жизнь, а на смерть. От одной мысли об этом Дерека пробирала дрожь. Смогу ли я защитить ее высочество? Нет. Кратковременная тревога, но Дерек быстро пришел в себя. Вот только он не знал, что как раз в этот момент произошла телепортационная катастрофа Фитоа. Часть 4. Госпожа Ариэль, я... Дерек только вернулся в сад Белой Лилии и уже столкнулся с невозможным. В части сада, известной как Гибискусовый лес, на двух ногах стоял огромный кабан. Обрывающий кабан. Сам по себе это был магический зверь уровня Ди, но в огромном количестве они становились еще более безжалостными, и их ранг мог подняться до Си или даже до Би. Обычно с ними можно было столкнуться только в чаще леса, однако когда их становилось слишком много, они могли выйти из леса и украсть скот или даже детей. Давным-давно на маленькую деревню напало около 20 таких чудовищ, и она была полностью уничтожена, что в свою очередь привело к тому, что обрывающих кабанов стали считать угрозой по всему королевству Асура. Прямо как Супардов. Когда дети, которые жили у деревни, шалили или не хотели что-то делать, то взрослые говорили им: «Если ты не ляжешь спать, то огромный кабан съест тебя». Дерек прекрасно понимал угрозу, которую представлял обрывающий кабан, и знал, на что он способен благодаря своим размерам. Какого? Как так получилось? Как это чудовище могло здесь появиться? Это дворец, место, где находятся самые влиятельные дворяне Асуры. У него соответствующая охрана. Точно. Тот разговор, который он подслушал, это их план? Нет, это попросту невозможно. Провести во дворец такое чудовище не под силу каким-то жалким дворянам. Черт возьми, даже старшим министрам это было не под силу. Дерек не знал, что все это было из-за телепортационной катастрофы Фитоа. Этого кабана сюда попросту телепортировало. Его мысли все еще были в беспорядке. Он перевел свой взгляд на Ариэль и Люка, которые были полностью погружены в свой разговор и даже не подозревали о существовании обрывающего кабана. Его глаза уже сфокусировались на Ариэль. Он видел добычу. Дерек побежал по пути, читая заклинание. Дерек и обрывающий кабан одновременно начали движение. Возможно, кабан заметил Дерека, или же он ринулся вперед по какой-то другой причине. Крушав всю растительность на своем пути, он несся прямо на Ариэль. «Слишком поздно!» — подумал Дерек и остановил заклинание. «Госпожа Ариэль!» Бегите! Услышав крик Деррика, Ариэль удивилась, но тут же встала, и только после этого она заметила огромную тушу, что неслась в нее. Она поспешно отпрыгнула и упала на землю. Обрывающий кабан врезался в дерево и разнес его на мелкие кусочки, после чего повернулся. Деррик воспользовался этими секундами и встал между Ариэль и кабаном, привлекая его внимание на себя. Ему удалось. Казалось, он стоял прямо перед горой мышц. Изо рта кабана текла слюна, глаза в бешенстве смотрели на Деррика. Что мог сделать маг в ближнем бою? О чем он думал? Из-за столь малого расстояния он никак бы не смог вовремя прочитать заклинание. Вот только Деррик не пытался. Он начал махать руками и немного отошел в сторону, попутно крича. «Люк, позаботься об остальном!» Обрывающий кабан среагировал на движение, и голос Деррика сразу же напал. «Дьявол!» Каждая кость и практически все органы в теле были уничтожены. Его кровь расплескалась на ветру. После удара он врезался в стену, пролетев около 7 метров. Стоит ли считать удачей то, что он не потерял сознание? Или же ему жутко не повезло? Так вот как я умру. Деррик понимал, смерть неизбежна. Его раны смертельны. Да, я видел тех, кто умирал от подобных ран. Страх? Нет, он не чувствовал страха. Возможно, из-за шокового состояния он уже просто не мог бояться. Краем глаза он заметил, как Люк достал меч и бросился на кабана. Люк, ты идиот. Тебе не победить. А, я понял. Кабан стоял напротив выхода, и они не могли сбежать. Деррик с трудом пошевелил глазами. Госпожа Ариэль. Госпожа Ариэль в порядке? Ему удалось заметить ее. Она выглядела ошеломленной, но на лице не было и следа страха. Вместо этого она побежала прямо к нему. Деррик, небеса, кто-то позовите лекаря, быстро! Услышав крик Ариэль, Деррик напряг оставшиеся силы и сказал: «А лучше прошу, высочество, бегите!» «Деррик, не молчи! Кто-то помогите!» «Нет, Ариэль, мне не помочь!» «Прошу, не бросай меня!» Когда Деррик увидел, что Ариэль вот-вот расплачется, он почувствовал, что рад. Он всегда думал, что Ариэль и Люк презирали его. И несмотря на его плачевное положение, он искренне радовался. «Видите, я же говорил, не сбегу». Ариэль была поражена до глубины души. Она посмотрела на Деррика совсем другим взглядом. Это был ее верный страж-маг, которого она больше никогда не увидит. «Деррик!» «Госпожа Ариэль, это моя последняя просьба. Прошу, станьте королевой Асуры. Великой!» Сломанное ребро пронзило его легкое. Изо рта Деррика брызнула кровь. Ариэль молча смотрела на него. Также молча кивнув, она развернулась. Обрывающий кабан смотрел прямо на нее. Люк был где-то сбоку, все, что ему оставалось, просто наблюдать. Ариэль упрямо посмотрела на чудовище. «Я не знаю, откуда ты, но однажды я взойду на трон королевства Асура, и я умру не здесь! Пошел прочь!» Но неважно, насколько суровым и подавляющим был ее голос, монстры никогда не понимали человеческую речь. Перед обрывающим кабаном сейчас стояла самая вкусная еда в мире. Он довольно фыркнул и начал неспешно приближаться к Ариэль. Деррику оставалось лишь молиться. Он верил в Милиса, так что молился небесам. «Прошу, Боже, помоги ей в столь трудный час. Забери мою жизнь в обмен на нее! Прошу, помоги Ариэль! Она должна выжить!» Деррик прекрасно понимал, что его молитва не достигла небес. Святой Милис был невероятным спасителем мира. Как его жалкая молитва могла помочь в столь отчаянной ситуации? Но даже так он продолжал молиться. Еще немного, и обрывающий кабан достигнет Ариэль. Но как раз в этот миг его молитву услышали. С неба донесся голос, и на землю спустился ангел. Молодая девушка с белыми, словно снег, волосами. Она отчаянно закричала и вытянула обе руки в сторону обрывающего кабана, после чего его голову разорвало на мелкие кусочки. Спасибо, Боже. По щеке Деррика скатилась слезинка. Он умер, но перед смертью его душа была в покое. Часть 5. Из-за телепортационной катастрофы умер маг, что в свою очередь привело к тому, что Ариэлина Муэасура приняла решение. Какой путь она выберет дальше? Что будет с Люком? И что это за ангел, спустившийся с небес? Обо всем этом мы узнаем в следующий раз.